Событие сороковое. Приезд польских хоккеистов. Завтра в Москву прибывает польская хоккейная команда, составленная из лучших игроков страны, представляющих сильнейшие клубы – Краковия, Легия, Пяст, Поможанка, Бальдон и другие. Многие игроки участвовали в международных матчах, а также в прошлогоднем олимпийском хоккейном турнире в Сент-Морице. Польскую спортивную делегацию возглавляет вице-директор Главного управления физической культуры гражданин Гендрих Шемберг. В составе делегации Владислав Михайлик, Ян Матейко, Витольд Машинский, Гендрих Бранович, Максимилиан Весик, Альфред Гансинек, Станислав Елинский, Люциан Дыбовский, Мечислав Бурта, Стефан Чорих, Андрей Волковский, Гилярий Старжинский, Мечислав Паулюс, Евгений Левацкий, Тадеуш Свисаш, Зигмунд Новаторский, Дагоберт Богдол, Вацлав Кухар, тренер, Владислав Круль, капитан команды. Хоккеисты Польши проведут совместные тренировки и несколько товарищеских матчей с советскими командами. Эти встречи представляют собой большой спортивный интерес и, несомненно, будут способствовать дальнейшему укреплению дружеских связей спортсменов обеих стран. Если чешский клуб ЛТЦ Прага, который приезжал весной, был настоящим учителем и за ту декаду, что они были в Москве, двинул вперед канадский хоккей в СССР на несколько лет вперед, то спарринг-партнер, что, послушавшись Фомина, добыл Аркадий Николаевич Аполлонов для ЦСКА, ВВС, Динамо Москва и ЦДКА перед их поездкой на Кубок Шпенглера, был слабоват. Эти три игры, что провели в Москве на стадионе «Динамо» 18, 20 и 21 декабря 1948 года, были практически бесполезной тратой времени. Или нет? Польза была все же. Все три команды, все 20 тысяч зрителей, все руководство спортом и хоккеем с шайбой в частности осознали, что играют наши гораздо выше среднемирового уровня. Команда, что добыл тестюшка, называлась «Сборная профсоюзов Польши». Это по существу и была сборная Польши, и она, в отличие от команд в СССР, в собственном соку не варилась. Были поляки в этом году и на Олимпиаде в Сент-Морице. Как написала газета «Советский спорт», польские хоккеисты имеют большой опыт международных встреч. С 1932 года они систематически выступают на соревнованиях на первенство мира. В 1932 году команда занимает четвертое место. В 1936 – четвертое место. В 1948 году на олимпийском турнире команда выходит на седьмое место. Польская национальная команда выиграла на этом турнире у Венгрии 3-0, Румынии 3-0, Бельгии 11-1, Италии 13-7. То есть такой нормальный середнячок. Бьет слабые команды и проигрывает лишь настоящим лидерам хоккея – канадцам, чехам, американцам. Игры проводились на малой арене, и потому цифры в газете были бы небольшие. 20 тысяч зрителей, и на последний матч так вообще всего 15 тысяч человек пришло. Есть один нюанс. Вовка в газете «Канадская» вычитал, что в этом году в НХЛ установили рекорд посещаемости, что там чуть больше 13 тысяч на игру пришло, и собрали аж 25 тысяч долларов за билеты. Радовались канадцы. А в Москве, если бы игры проводились на центральной арене, вполне и 70 тысяч бы пришло. Но там было организовано поле для русского хоккея, и канадцев, даже польских, на этот раз не пустили туда. Чести много. Нет, на самом деле уж больно много работы по переделыванию большого поля в маленькое, а потом назад, решили на самом верху, что обойдутся. Поляки были в красивой форме, изготовленной в Канаде. Купили для своей сборной для участия на Олимпиаде зимой поляки, не поскупились. Вовка, глядя на них, представлял себе, как смешно бы выглядели эти русские, если бы решили отправить команду в Сент-Морец. Фёдор Челенков выдумки современников поражался иногда. Не смеялся, наоборот, именно поражался. Люди же не знают, как надо, но все равно что-то на коленке делают. Понравилась придумка спартаковского футбольного вратаря Анатолия Акимова. Вратари ведь постоянно ныряют боком за мячом и при этом бедром падают и скребут по земле каменной утоптанной у ворот. Вот Анатолий и придумал. Взял от старой телогрейки, отрезал рукав, распорол его на две полосы и пришил к футбольным трусам сбоку. Фомин тут же идею товарища украл и то же самое сделал с трусами Яшина и Третьякова. А потом и Хомич попросил ему такие сделать. Ну правда, чуть облагородил. Сверху рукавов снова тот же материал пришил, из которого трусы были сделаны. Не видно теперь, а бедро отлично защищают. Бывшие спартаковцы, а теперь летчики Новиков и Зденек Зигмунд пошли этим же путем. Они вообще обрезали рукава телогрейки и пришили толстую часть изнутри трусов. А щитки на голень сделали из голенищ валенок. На голове велосипедный шлем. У Боброва на голове обрезанный танковый шлем. А к ногам примотаны веревками неудобные и жесткие вратарские щитки от русского хоккея, чуть подрезанные. У половины игроков вообще кепка обычная на голове. Были и спортивные примеры. В «Крыльях Советов» Москва. Горохов, отчаянный, смелости человек, он вообще, по сути, голый играл. Трусы, футболка, гетры – вот и вся амуниция. И вот в этом во всем появляются русские на Олимпиаде. А там все такие красивые, в канадской форме, даже нищие румыны. Теперь же, когда всем трем командам выдали доработанную в бюро изобретательства спорткомитета Вовкину экипировку, русские канадцы смотрелись даже солиднее европейских поляков. Фомин, когда увидел, чего наши дизайнеры наизобретали, то минуту смотрел с отпавшей челюстью на защитника «Динамо» Василия Комарова, который в раздевалке первой формы надел. Зайцев с Юдашкиным нервно курят в сторонке. А Карлуша Лагерфельд, когда увидит, сдохнет просто от зависти. А если не увидит, то повесится. И тоже сдохнет. Капец словом Лагерфельду. 15 лет только Карлу Отто. Все одно сдохнет. Наши дизайнеры постарались. Во-первых, они в трусы вставили белый пояс. А чего трусы с ремнем? Это красиво. А белые, чтобы все видели. Мы так богато живем, что не только в брюки ремень вставляем, но и в трусы. На этом конструкторская мысль не застряла. Верхняя часть темно-синего свитера была тоже белой. Как бы плечи и часть груди прикрыта, а поверх воротничок синий снова – апаш. Апаш – французская «апаш» по названию индийского племени апачи. Еще не все. На темно-синих гетрах тоже белая полоса толстая. Бедные поляки в своей бело-красной форме, пошитые отстойными канадцами, смотрелись бедными родственниками, приехавшими из деревни в столицу. К тому же играть просто не умели. Это уровень второй нашей группы. Спартак Воронеж, там играющий, мог бы с ними на равных бороться. Динамо, которая играла первым с ними, напихала братьям-славянам 13-3. По 5 шайб забили Уваров и Фомин, а 3 шайбы, что пропустили, можно было и не пропускать. Не так. Хорошо, что Фомин уговорил Аполлонова привести вместе с поляками и судью польского. Судей сейчас на поле двое, и на игру вышли они в таком составе. Владислав Михалик, Польша, и Сергей Савин, СССР. Тот самый Савин, главный по хоккею в стране. Все же в этом времени многие многостаночники, вот и товарищ Савин, совмещал административную работу с работой полевого рефери в хоккее. Поляк судил по настоящим международным правилам, обслуживал матчи Олимпиады и нескольких чемпионатов мира. И динамовцы частенько играли в меньшинстве, и прилично времени штрафного принес Третьяков. Почему-то польский арбитр особенно к нашему вратарю цеплялся. Фомин потом в библиотеку специально сходил и еще раз правила по вратарям прочитал. Что сказать? Век живи, век учись. Подзабыл. Просто в его времени вратари хоккейные таких ошибок уже не делали, и потому за это не удалялись. Сейчас незнание правил вовремя выявили, и Фомин, собрав в кабинете директора стадиона «Динамо» Капитона Матвеевича, в присутствии самого Василия Сталина после третьей игры всех шестерых вратарей полчаса рассказывал, чего вратарю делать нельзя. Кстати, в прошлом еще году, если вратарь в СССР нарушал правила, то сам и ехал в клетку. Фомин на совещании первым и последним, на которое его пригласили, через Чернышова начальником хоккейным объяснил, что вместо вратаря едет отбывать штраф один из тех игроков, который был в момент нарушения правил на льду. Вот бы поляк ржал, когда наказанный Третьяков или кто другой из вратарей поехал бы сам отбывать наказание, оставив ворота пустыми. Чаще всего наказывал вратарей Владислав Михалик за задержку шайбы в руках больше 3 секунд. Специально, видимо, пытаясь своим помочь. Но пошло это на пользу. Народ и сам до 3 считать научился. 2 раза прилетело вратарю КДКА Григорию Мкртчану по паре минут, который пытался в драку влезть. Не положено вратарю встревать в разборке. ЦДКА выиграла у польской сборной 5-0. Бобров всего одним голом отметился. ВВС сыграла чуть лучше. 7-3.